Я склоняю колени пред Богом моим, Ему я всю жизнь и дела посвящаю. Он всем сердцем моим и душою любим. Мой Господь, пред Тобою колени склоняю. Я прошу, дай мне мудрости в жизни земной, потому что последние дни наступают. Предо мною Твой образ прекрасный, святой, мою душу и сердце всегда укрепляет. Я сердце склоняю пред взором Твоим, нету силы бороться мне в жизни порою. Говорить о Тебе я не в силах другим, ведь в молитве бываю так редко с Тобою. Но прошу Твоей силы для жизни земной, потому что последние дни наступают. Предо мной, чтоб всегда был Твой образ святой, мою душу и сердце лишён согревает. Сердце и разум я свой пред Творцом всех миров и планет во Вселенной. Слышу голос Его из высот, я с Тобой. Я Христос, я Творец Твой живой и нетленный. Я прошу Твоей мудрости в жизни земной, потому что последние дни наступают. Говорит Он, не бойся, я рядом с Тобой. Твои мысли, Твои все желания я знаю. Я прошу, дай мне мудрости в жизни земной, потому что последние дни наступают. Предо мною Твой образ прекрасный, святой, мою душу и сердце всегда укрепляет.